Первый раз парнишка с пионерским галстуком на шее приехал в Москву с глазами, похожими на чайные блюдца. Все было тут в диковинку. Отец его тогда сопровождал в Артек, в сказочное детство, омытое лазурным морем. Что и говорить, Москва тогда ошеломила, ослепила мальца, как всякого провинциального человечишку. Краснозубые стены Кремля, мавзолей, бой курантов, который прежде только по радио слышал. Душа в нем так горела, так полыхала, что пионерский галстук представлялся языками полымя, вырывавшимися из груди. Гордость распирала, радость необъятная, несусветный какой-то восторг, непередаваемый словами. Второй приезд, года через три, был уже не таким восторженным. А теперь, когда Советского Союза не было, Пустомеля не только не восторгался, он вообще не мог понять, что с ним происходит. И не только с ним, со всем его поколением, оставшимся без пионерии, без комсомолии, как без руля и без ветрил. А потом, по воле волн, вся молодежь вдруг устремилась в новую страну, страну какой-то необузданной дикой демократии. В такой стране, как в темной нехоженной тайге, зачастую признается только один закон, вилами на воде написанный. Закон грубой сил, воли, дерзости и даже наглости. Опьяненный шумом и гамом столицы, как столичной, даром доставшейся водкой, Амеля часами бродил по проспектам, мостовые гранил, любовался древностью, воздухом истории дышал. И постепенно этот самый воздух становился для него удивительно сладкой отравой. Амеля начинал осознавать преимущества большого города, в котором легко затеряться. Там, где он прежде жил, существовал, а не жил, все было на виду, как на голом продувном бугре. По огородам шаришься, по реке или в саду совхозном мальчуганишь. Сразу все собаки по дворам разносят, где ты был, что делал. А здесь лафа, отрыв на 100 пудов. Тем более, что нет уже ни пионерии, ни комсомолии, никакой идейной мутоты. Отшелушилась короста, руки-ноги развязаны, ты сам себе теперь хозяин и слуга. Хорошо ли, плохо ли, но этому большому городу начихать на тебя. Как хочешь, как можешь, так и живи. Амеля это осознал случайно. Методом тыка задницей в лужу, так он это назвал. Однажды он брел по проспекту, рот разъявил на молоденьких москвичек, птичек, которые порхали почти без перьев. Мини-юбочки от плавок не отличишь. Любовался парень, дивовался и не заметил арбузную корку. Поскользнулся, да как бабахнулся, а рядом лужа, брызги расфонтанились. Амеля в аккурат посередине сел и ноги свесил. Расстроился, конечно, стыдоба и впору плакать. Как идти до дому, как ехать на метро? Купил газету, зад прикрыл, как будто шибко умный зад всегда читает свежие газеты. Идет Амеля, со стыда сгорает, только что не дымится. И вдруг стал замечать, что его-то, елки зеленые, вообще никто не замечает. Хоть штаны сними и топай так, фонари околачивай хреном. Этот пустяк переломил его сознание, смелости придал, нахальство, пока еще не показного, скрытого, но уже грозившего оскалом. Амеля с тех пор мостовые гранил раскованной, вольготной походкой, словно коренной столичный житель, слегка притомившийся от колотухи среди разнообразного приезжего народа, вспотевшего, взлохмаченного, вечно спешащего посмотреть на мавзолей, на Кремль, на храм Покрова и на эту бородинскую пилораму, как шутил один его столичный приятель. Энергичный, общительный, весь в отца, Емеля скоро завел себе новых товарищей, новых подруг. И появились у него новые занятия, увлечения и пристрастия, среди которых стала выделяться одна, но пламенная страсть. Страсть к дорогим наградам. Началось это нежданно и негаданно. Орден Ленина, с неба свалился на парня в буквальном смысле. В тот осенний погожий денек, в субботу, парень прогуливался около дома. 20-этажная свечка стояла в Замоскворечье. Он ходил по скверику, ждал свою подругу. С минуты на минуту сокурсница должна была выйти. И вдруг непонятно, что там случилось в той квартире под облаками. Может, какая семейная ссора, может быть, что-то еще. Как бы там ни было, но орден Ленина вылетел в окошко и упал на осенние листья. Емельян увидел награду под ногами и остановился. Глаза приобрели большую квадратуру круга, как говорил преподаватель в академии. Орден лежал на красных листьях, как на красной бархатной подушечке, на которой обычно носят награды впереди покойника, эти награды заслужившего. Именно об этом в первую секунду подумал Пустомеля, и это удержало его от того, чтобы нагнуться подобрать. Емельян постоял возле ордена, вверх посмотреть хотел, узнать, откуда он прилетел. И в тот же миг на подсознательном уровне он понял, что не надо делать этого. Надо сделать вид, что ничего тут не произошло. Как бы невзначай пошевелив ногой, парень прикрыл награду ворохом листвы неподалеку от детской площадки и дальше двинулся, продолжая как можно спокойнее прогуливаться в ожидании своей девушки. Зачем он припрятал, притырил этого Ленина? Черт его знает. Как-то так само собой получилось. А через 2-3 минуты в подъезде громко хлопнула дверь, башмаки застучали подковками. Какой-то запыхавшийся мордоворот в черной кожаной куртке, в потертых джинсах, закрутился неподалеку от детской площадки. Заметив Емелю, мордоворот подошел. Асфальт под ним, казалось, продавливался. Такая туша. «Ты ничего тут не видел?» Пустомеля постарался сделать прозрачные глаза. «В каком это смысле не видел?» «Сверху ничего не прилетало». «Синички были?» Мордоворот свирепо засопел и нагнулся. Листья руками стал разгребать. «Синички, мать твою!» – забормотал он. «Мне башку открутят за синичку эту». И снова дверь в подъезде открылась, заржавленно скрипнув. Сокурсница вышла. Прическа блестела дешевой заколкой, накрашенные губья, если посмотреть издалека, как будто цветок, зажатый в зубах. А платьице было на ней то, что Амеле нравилось. Полупрозрачная платьица давала возможность рассмотреть ее точеную фигуру. Угадывались даже узенькие плавки, белокрылой чайкой, залетевшей под подол. «Я готова», – доложила она, горячо сияя влюбленными глазами и постепенно притухая от неясной тревоги. «А что? Что такое? Что-нибудь случилось? Ты стал какой-то...» «Ничего, пойдем». Подруга взяла его под руку и ощутила, какой он весь напрягшийся, напружиненный, и сопит, как самовар, треугольные ноздри аж побелели. «Да что случилось-то, Емелюшкин?» Влюбленные глаза стали тревожными. «Ты не болеешь?» «Ночь не спал». «Зубрил, что ли?» Они прошли по скверу, шурша багрецом и золотом листвы. Остановившись, Пустомеля украдкой посмотрел на мордоворота, продолжавшего искать упавший орден совсем не там, где надо было бы. «Знаешь, он поморщился, потирая виски. Я с этими конспектами скоро с ума сойду. Всю ночь писал, писал да переписывал, а потом читал да перечитывал. Башка теперь трещит, да так, что спасу нет». «Ну так я же сразу это заметила. Ты даже маленько побледнел». Девушка поправила полувоздушный подол. «Что, не пойдем, куда собрались?» Амеля попытался изобразить муки совести. «Можно вообще-то, но лучше...» «Нет, наверное. Извини, что так». «Ой, ну что ты!» Подруга захлопала крашенными ресницами. «Иди, отлежись, а туда мы успеем». Отвертевшись от девахи, Пустомеля затаился неподалеку от скверика, где орудовал мордоворот. Он к тому времени снял свою черную куртку и на четвереньках ползал по земле. Все вокруг детской площадки уже перерыл, будто раненый дикий кабан, хрипящий от ярости. Потом кабан пришел в тяжелое уныние. Тупо глядя перед собой, он посидел на железном грибке, ярко раскрашенном мухоморе, покурил и вдруг заторопился уходить, когда увидел милицейскую машину. «Похоже, дело пахнет керосином», — понял Пустомеля, раздувая треугольные свои форсунки. «А может, ну его, орден? Зачем? Хотя я слышал...» Воронок остановился у того подъезда, откуда минутами раньше выскочил мордоворот. Два милиционера с автоматами наперевес, торопливо топая подкованными башмаками, скрылись в подъезде. Постояв за деревом и ощущая, как противненько слабеет сердце, Амели развернулся и ушел от греха подальше. Но по дороге домой он купил целую кучу бульварных газет, на которые вчера еще не обращал внимания. В газетах были многочисленные рубрики «Купи-продай». «Рублики», – смеясь говорил он. Из газет он узнал сумасшедшую цену кое-каких орденов и медалей. Амеля даже глазам не поверил. Большая квадратура круга его изумившихся глаз даже отца напугала. Он в ту минуту зашел на кухню. «Ты чего это, Амеля?» «Да вот», – озабоченно сказал парень, – «читаю о международном положении. Американцы-то, собаки, чё делают, чё вытворяют? Бомбят ни в чём не повинных людей». Ночью парень плохо спал, кошмарики давили. Приснился вдруг роскошный импортный автомобиль, только за место колёс у него круглые нули катились, грозя раздавить Пустомелю.